Судили главарей киллер-центра так же сурово и беспристрастно, как и рядовых исполнителей, допрашивая по одному в кабинете шефа Ватсона. Все они валили вину друг на друга, изворачивались и лгали, и все были расстреляны. Василий в судебном разбирательстве не участвовал, внезапно почувствовав отвращение ко всему на свете. С одной стороны, он понимал чистильщиков, избавляющих мир от подонков, бандитов и убийц. С другой, осознавал, что путь, избранный комиссарами ККК, не имеет перспективы. Для очищения мира от скверной преступности нужны были какие-то иные меры. Синельников получил сообщение о разборке в Люблине в 9 часов утра и поднял по тревоге свое новое войско «Принцип». Через 40 минут он уже был возле кладбища у ворот фирмы «Мемориал», изготавливающей гробы и памятники. Однако начальника МУРа, как и его оперативников, бойцов «Принципа», на территорию «Мемориала» не пропустили. Хозяйничали здесь, как потом выяснилось, две бригады спецназначения из ФСБ и Министерства обороны. Не подействовало на горилл в защитно-камуфляжном обмундировании, стерегущих входы во двор и в производственные помещения, даже удостоверение генерала. Кроме муровцев и оперов местного отделения милиции, возле мемориала топтались и парни из подразделений ГУБО во главе с заместителем начальника Зинченко. Они попытались было пройти внутрь, но были встречены чуть ли не свинцом и отступили. «Вот сволочи!» – беззлобно ругнулся Агапов, который успел перекинуться парой слов со знакомыми офицерами. «Перекрыли доступ и кайфуют. Говорят, там внутри нашли 5 трупов и море крови. Плюс карточку чистилища с подробным описанием дел группы. Кто-то ликвидировал киллер-центр». В ухе Агапова пикнула рация. Он придержал наушник рукой. «Только что обнаружили еще несколько трупов в фирме Ватсон. Это рядом. Поехали». Не включая сирену, они втиснулись в муровский УАЗик и помчались по вызову. Но и тут, как выяснилось, опоздали. Фидипасы действовали быстрее. У входа в здание Синельникова остановили увешанные оружием и разного рода милицейскими прибамбасами парни в камуфляже без знаков различия. «Никого не велено впускать. Я начальник МУРа, генерал Синельников. А хоть бы и сам президент». Синельников скинул руки вверх. С визгом шин у здания развернулись две «Мазды» с бойцами «Принципа». В 3 секунды образовали цепь, окружили здание, машину фидипасов. Охранники у двери в полуподвал Ватсона схватились за автоматы, но Синельников пошел на них грудью. Громадный, угрюмый, налитый злой силой. Молча отодвинул растерявшихся спецназовцев, оглянулся на Агапова. «Пойдем вдвоем, полковник, поглядим». В коридоре они наткнулись на 4 тела, покрытые простынями. Еще один труп, без пальцев на руках и ногах, лежал в кабинете президента сыскной конторы. Везде виднелись следы боя. В помещениях царил разгром, но ничего из дорогого оборудования фирмы унесено не было. Молчаливые люди в краповых беретах возились у тел в каждой комнате. Что-то измеряли, фотографировали, работали с портативными дипломат-компьютерами. Прослушивали стены, пол и потолок. В комнате с несколькими кроватями, где был обнаружен люк в потайной ход, Синельникова встретил широкоплечий, светловолосый командир орудовавшей команды, козырнул. «Полковник Юрген, управление К, Минобороны. Чем могу быть полезен?» «Генерал Синельников. Наслышан. Извините за излишнее усердие моих людей. Но это дело, как и все дела, связанные с деятельностью чистилища, будет разрабатывать мое подразделение и команда «Гроза» Федеральной безопасности. Вот начальник УСО ФСБ, он может подтвердить». К стоящим отдельно Синельникову и Агапову подошел озабоченный генерал Первухин, пожал обоим руки. «Вам тоже сообщили? Полковник прав, по ККК теперь будет работать объединенная бригада в составе спецподразделений Минобороны и нашего управления. Свяжитесь с директором и со своим министром, Александр Викторович. Они дадут исчерпывающие пояснения». «Какого тогда хрена министр приказал сформировать нам свою дружину?» – пробурчал Агапов. Но так как никто ему не ответил, обратился к Первухину. «Дайте хоть взглянуть на послание чистильщиков». Первухин глянул на Юргена, тот поколебался, но потом достал из кармана сложенный в 4 лист бумаги. Начальник МУРа прочитал приведенные свидетельства деятельности киллер-центра, вернул лист полковнику. «Ясно, мы вели 4 дела из указанных здесь. ККК успешно завершила нашу работу. Пошли, Юрий Федорович». На улице, дав отбой оперативникам, Синельников сказал. «Ты хорошо рассмотрел тех охранников?» «На входе?» – оживился Агапов. Внутри их таких еще человек 5 в полном боевом. Похожи, словно братья, смотрят зверьем и здоровые, как бронемашины. Не хотел бы я связываться с такими. Слышал я кое-что про команду этого Юргена. Синельников бросил взгляд на низкую облачную пелену, зависшую над кладбищем, и сел в УАЗик. Поехали к министру, надо объясниться. Надоело мне это положение бедных родственников. Сходка мокрых кардиналов киллер-клуба, руководителей московских киллер-центров, была организована президентом клуба на одной из явочных квартир в Лихоборах, расположенной в собственном доме по 4-му Лихачевскому переулку. Собралось 5 кардиналов в возрасте от 26 до 40 лет. Самым старшим был, естественно, президент клуба Доценко по кличке Бешеный, на счету которого числилось около 40 устранений, по одному на каждый год его жизни. Он был не только самым сильным, крутым и богатым, злым и жестоким, но и самым умным, потому что имел друзей в самых элитарных кругах, от помощника президента Лобанова до певца Кобзона и писателя Айтамутова. Кроме того, он увлекался восточными единоборствами и слыл философом. «Господа кардиналы», — начал тихим, ничего не выражающим голосом Бешеный. Небольшого роста, но круглый от мышц, с плавными движениями пианиста, в безукоризненном костюме от Versace, он был похож на японского дипломата. «Сегодня нам нанесли удар, который вполне может привести к ликвидации клуба. Чистилище решило присвоить право казни и помилования только себе», предлагая нам переквалифицироваться, например, в управдомы. «Кто из вас, господа, хочет переквалифицироваться?» Ответом президенту были смешки и красноречивый обмен взглядами. Кардиналы в непринужденных позах расселись вокруг столика с напитками и бутербродами, но фужеры и стаканы брать в руки не спешили. «Мы поняли друг друга», — констатировал Бешеный. «Тогда у меня есть еще 2 предложения, даже 3. Первое. Повысить взнос от каждой нашей организации на содержание клуба, современное информационное обеспечение и оборудование защиты. Второе, чтобы чистилище от нас отстало, необходимо сделать вид, что мы испугались и самораспустились, но перед этим кинем 3К в зубы северную организацию, открыто игнорирующую нас и наши законы». «Давно пора», – процедил самый молодой кардинал клуба Бабинян по кличке Бабай. Он был гомосексуалистом, но для членов клуба это не имело значения. «Я на их босса давно зуб имею. 3 дорогу переходил, скотина». «Значит, согласились». «И третье. Есть идея присоединиться к такой уважаемой организации, как СС». «Возражение?» Кардиналы в замешательстве переглядывались. Наконец, 30-летний Паша Корженевский по кличке Переводчик пробасил: «Нафига нам эта неспокойная компания? Сами не проживем, что ли?» «Проживем, конечно», — спокойно ответил Бешеный, «но там платить нам будут больше». «Тогда надо подумать, хотя я все равно против». «Остальные?» Другие президенты киллер-центров промолчали. Согласились. О конкретной выгоде я сообщу дополнительно. А пока от СС поступил заказ ликвидировать управляющего делами администрации президента Бородкина. Цена 500 000 баксов. «Елы-палы», — присвистнул переводчик, «хорошие бабки. Но я все равно против. Со службой безопасности лучше не связываться. Остальные?» «Пол-лимона мало», — с презрением бросил Бабай. «За такие дела платить надо раза в 2 больше. Держи карман шире». «Ну что, согласились?» Ответом президенту клуба на этот раз была тишина.